пыталась ее успокоить, приписывая ее волнение краже и связанным с этим неприятностям. И еще у дамы создалось впечатление, что Тереса оказалась в какой-то плохой компании, от которой сбежала, а те пытаются ее найти. Но для того, наверное, чтобы отобрать последнее. Тот вор, что заявился ночью, наверняка хотел вытрясти из Терезы последние доллары. Думал, она их в домике спрятала. Тереза, значит, спокойно провела ночь в ее домике, покинула его не с самого утра, а немного позже, потому что ей надо было кое-что из своих вещей простернуть и потом ждать, пока высохнет. Да, сумка у нее была, черная такая, с красным узором. Была и зубная щетка, и такая тряпка льняная, а может, полотенце. Тереза говорила, что отправляется в Поляницу. «Итак, теперь украденная тряпка выполняла функции полотенца», — закончила я отчет о своих переговорах с дамой. Мои слушали, боясь перевести дыхание. «А сейчас быстренько в Поляницу. Нельзя терять ни минуты. План разработаем по дороге. А об остальном подумаем тогда, когда найдем Тересу. Главное, она жива и здорова». «Не мешало бы узнать, что она сделала с той лодкой», — заметил отец, как всегда неожиданно, не в попад и очень умно. Я уже собралась повернуть ключ в замке зажигания, но замерла, услышав слова отца. Мать и Люцина тоже молча смотрели на него, не зная, как отреагировать. Отец счел нужным в создавшейся ситуации прояснить свою мысль. «Но я же слышал, все говорили, Тереса сбежала на моторке по озеру. Я не понимаю, зачем ездить и искать ее, если она от нас убегает. А может, наше общество ее не устраивает?» Нет, переварить столь глубокую мысль было непросто. Тем более, что рациональное зерно в ней было очень хорошо скрыто в шелухе невероятных вымыслов. Обе сестрицы уцепились за шелуху и остервенело набросились на отца. Я же попыталась выудить рациональное зерно. «Папа, на моторке сбежала не Тереса, а бандит!» — перекрикивая баб, заорала я. «Но ты прав, надо обязательно разузнать о моторке, что только можно». «А я что говорил?» — обрадовался поддержке отец. «Нельзя так с бухты-барахты бросить все и опять мчаться неизвестно куда, как на пожар. Хотите, я обойду все озеро. У меня есть компас. А в озере наверняка водится рыбка». «И ты ее станешь ловить на компас?» — ехидно поинтересовалась супруга. Отец серьезно ответил. «Зачем на компас? На червя. Я уже накопал». У Люцины была другая придирка. «Интересно, зачем компас, когда есть озеро? Воды не видишь, что ли?» Мамуля была за немедленное возвращение. «Не понимаю, зачем нам здесь оставаться? Ну что нам за дело до лодки и какого-то там бандита? А в Полянице нас ждет Тереса». «И пусть ждет. Ничего плохого с ней не случится. Полдня прождет спокойно. Директорская домработница накормит ее, она отдохнет немного, а здесь мы за это время можем получить важную информацию». «Хорошая идея. Обязательно надо разузнать», — высказалась Люцина. «Ну, конечно», — подхватила я. «Чем больше будем знать, тем лучше. Ведь пока о подозрительной афере нам совершенно ничего не известно. А вдруг здешняя информация прольет на нее хоть какой-то свет? Для начала попытаемся выяснить, у кого здесь есть моторки и где их держат. Поедем вокруг озера и станем спрашивать. Где нельзя будет подъехать, пройдемся пешком». «Нет, отсюда я не уеду, не попытавшись разузнать все, что можно». На трех лодочных станциях нам торжественно заявили, что ночью на озере не могло быть никакой ихней моторки. И вообще моторки тут всего две. Одна в ремонте, а вторая заперта на висячий замок, ключ от которого упал в озеро, и сейчас в направлении будет рассматриваться вопрос о том, чтобы замок спилить. Спасатели своей моторки никому ни за какие сокровища не одолжат, а этой ночью, так и быть, скажем, этой ночью... Эту ночь под моторкой спасателей...